При этом голос самоуверенного контрабандиста стал непривычно хриплым, с легким дребезжанием. Бледный, как платье приемной дочери, Бейл Органа вообще в обморок собрался. Только вновь оживший передатчик отвлек вице-короля от этих планов. Диспетчерская служба имперского звездного разрушителя опустошитель на связи. Грузовому кораблю ИТ-1300-тысячелетний сокол надлежит немедленно заходить на посадку на борт ИЗРА. Внимание! Начинаем проводку на палубу 7 левого борта. Да, сэр, покладисто отозвался Хан. Прошу обратить внимание на то, что с вами могли вообще не разговаривать. Завели бы на посадку лучом захвата насильно, вы бы и не рыпнулись, неожиданно перестал заикаться дядя Рудик. Хотя теперь вернее сказать, лейтенант Сипруди. Хан Соло ловко завел свой грузовичок в чрево разрушителя. 10 минут не прошло, как сокол замер на посадочной палубе. Причем не абы какой, а принимающий официальные борта. Прямо рядом с помпезным шаттлом класса люкс. И это оказалось еще не все. Встречал их лично Дарт Вейдер. Престижно, конечно, но страшно. Причем второе гораздо сильнее первого. Впрочем, думать оказалось некогда. Дарт Вейдер взял инициативу в свои руки. Весьма решительно взял. Вице-король, принцесса, ситх ограничился сухим кивком вместо витиеватых приветствий. Вас ждут на имперской мирной конференции на Звезде Смерти. Представительский борт имперского правительства в вашем распоряжении. Это приказ, вскинулся Бейл Органа. Нет, вице-король, что вы? Приглашение, от которого вы вправе отказаться. А имперская власть вправе сделать аргвыводы о том, кто в галактике готов бороться за мир, а кто, совсем наоборот. Свобода выбора по-имперски. Совершенно верно, в империи все должны жить в мире. Но, если кто-то не желает жить в мире, то он абсолютно свободен не жить. Иронии Вакадер Вейдера не передавал, в результате Бейл Органа предпочел отнестись к его словам максимально серьезно. В результате горделиво вскинул голову и молча направился к предоставленной ему яхте. Лея проследовала за ним, но выглядела гораздо растеряннее приемного отца. Агент Джейд, следуйте за вице-королем. Безопасность его величества и его близких – ваша ответственность. Да, милорд, вопреки уже сложившейся традиции, Мара демонстрировать норов не стала и покладисто потрусила вслед семейки Органа. От такой сговорчивости, кажется, и сам лорд Вейдер слегка опешил. Ну да ладно, паузу ситх не затянул. Через секунду уже следующее распоряжение. Люк Скайуокер, поступайте в распоряжение инквизитора Ларс. Работайте на звезде. Задача – безопасность участников конференции в силе. Инквизитор Ларс – это кто? Только вякнуть это вслух Люк не успел. Тетя Беру молча сгребла его за руку как маленького и повела к небольшому катеру в глубине ангара. Обидеться или возмутиться не получилось. Слишком сильным оказался шок от понимания, кто такой инквизитор Ларс. А когда первая оторопь прошла, у племянника нашлись куда более актуальные вопросы к тетке, чем банальное качание прав и выпячивание обидок. Или ее мальчик просто вырос. Лейтенант Руди, присоединяйтесь к особой десантно-штурмовой группе. В операции «Цирк с конями» представляете СИП. Блай, введите коллегу из спецслужб в суть дела. Дружная «Да», милорд, и еще двое офицеров унеслись исполнять волю Вейдера. На палубе остались только Хан с Чубаккой, да озадаченно чешущий затылок Уэн Ларс. Нам бы это расчет получить, да и полетели мы, осторожно подал голос контрабандист. Куда еще полетели? Старательно изобразил искреннее удивление ситх. А конями в цирке кто будет? Какими конями? Едва выдохнул скисший Хан. На аутсорсинге. А прейскурант? Вмиг ожил тот. К бухгалтеру. Из-за спины Дарта Вейдера возник человек в штатском с цепким, аки прицел, взглядом и неуловимо элегантными движениями хищника. Кто бы усомнился в том, что он бухгалтер. Хан Соло и мысли такой себе не позволил. Боба, проследи, чтобы выручку поделили на троих. А Уэн Ларс мне не чужой. Не сомневайтесь, босс. Только что узнавший известного охотника за головами Бобу Фита, которого без брони, считай, и не видел никогда, Хан Соло едва язык себе не прикусил. Нет, пока не поймешь, работает ли Боба по приказу Дарта Вейдера в логове Дона Джабы или наоборот. Он сюда по распоряжению Хатта прибыл, лишнего языком лучше не молоть. Чуй всецело солидарен с приятелем. Стоило Хану только рот при бухгалтере приоткрыть, как Вуки начинал реветь по делу и Бизонова, лишь бы напарник не ляпнул чего, для здоровья не полезного. Так до самого отлета молча, под редкие чубакковы взраки и просидели. Хотя сидеть-то особо некогда было, носились как угорелые, но все равно молча. Устранение того, что мешает прочному и справедливому миру на всей территории нашей бескрайней империи. Вот в чем вижу я смысл этой конференции. Символично, что она проходит на борту величайшего достижения технического гения народов Небесной Реки. Орудия боевой станции способны за считанные секунды ликвидировать угрозу миру в любом его уголке. Но перед тем, как нанести неотвратимый карающий удар, мы должны точно определить источник скверны. Орудия звезды, не дубина в руках безумного дикаря, и даже не меч в руках воина. Они, скальпель, в руках врачующего болезнь хирурга. Высокий, тощий мужик в мундире эдак распинался уже давно. Люк успел внимательно осмотреть собравшихся в зале. Два десятка представителей разных миров демонстрировали разнообразие мундиров и одинаковую растерянность. Только одаренных среди них не было. Или они прятали свои способности, и Люку не достало опыта их распознать. Ох, сынок, боюсь я, тут и одной Леечки всем за глаза хватит. Если девочка разнервничается и даст волю гневу, смотри за сестрой в оба и отвлекай, если что. Ага, Люк опасливо покосился на тетку. Они вместе скромно устроились у задней стены зала на местах технического персонала. Это позволяло тихонько переговариваться, не привлекая внимания других. Вопросов у парня к тетке имелся звездолет с прицепом, но он вдруг оробел перед такой вроде бы известной и родной женщиной, что заговорить предпочел о второстепенном. А этот мужик за трибуной, он кто? Гранд Мофф Таркин. Помнишь, когда ты на межсекторальной олимпиаде призовое место занял, тебе грамоту с его подписью прислали. Ага, только подпись-то посолиднее самого Гранд Моффа будет. Не агакай, не на ферме, одернула его тетка. Люк в ответ улыбнулся еще шире. От теткиного замечания ему вдруг сделалось тепло, как на татуинской кухне. Будь беру хоть трижды инквизитором, она, его родная тетка, и довольна об этом. Вокруг закручивались дела совсем интересные. Гранд Мофф Таркин закончил с пафосом и принялся искать врагов и сплачивать ряды прочих. Мол, за террористами найду и Скарифи вполне могли стоять с виду респектабельные региональные политические режимы. Многозначительный взгляд в сторону присутствующих, которые оказались лидерами тех самых региональных режимов. Причем наиболее авторитетные из них. Решительная и деятельная демонстрация нашего стремления к миру и неприятию терроризма должна быть признана более чем своевременной. Собравшиеся переглянулись, усердно соображая, куда клонит Гранд Мофф, и только вице-король Лёргана то ли догадался первым, то ли решил предложить свой вариант решительной и деятельной демонстрации. Мы должны немедленно подписать декларацию миров во имя мира во всем мире и мирного сосуществования всех со всеми. С пафосом не хуже Гранд Моффовского начала альдеранец. Ну, это-то само собой разумеется, дорогой сенатор, кажется, опешил от эдакого напора Таркин. Только всем следует помнить, что любая декларация, это всего лишь слова. Мир не простит нам пустых, не подкрепленных делами слов. И глазом не моргнул Органа. И справился с оторопью и не дал инициативе выпасть из рук Мофф. И я предлагаю в рамках самоконтроля разместить на столичных планетах подписантов по имперской военной базе. Только на столичных, строго уточнил Таркин. Столичную, за счет принимающей стороны, а остальные на принципах софинансирования. Интересная мысль. Что скажете, господа? Собравшиеся ранкорами лютыми смотрели на Бейла Органу, но по существу вопроса не возражали. Мало того, помаленьку начали выворачивать на темы, экономически привлекательные. Если имперская база помимо сухопутных сил будет располагать средствами контроля безопасности движения на трассах, начал представитель вроде бы центрального, но считающегося едва ли не пиратской столицей империи мира. В качестве жеста доброй воли готовы поставлять продукты питания для имперских баз, подхватил другой. По фиксированным ценам решил активировать губозакатывающее устройство Таркин. Разумеется, и глазом не моргнул аграрник. Особенно, если речь будет идти о базах трех соседних секторов. На любителя демпинга посмотрели так же ласково, как до этого на Органу, но тут же отвлеклись на очередной раунд увлекательного торга. Еще немного, и за право разместить у себя военную базу драться начнут. Нет, не сейчас. Сейчас все это благолепие очень не понравилось принцессе Лии. А церемониться или учитывать чужой интерес она, видать, с детства не приучена. Что я слышу, господа? Неужели свободолюбивый Альдеран, Чандрилла или Карелия добровольно склонит головы перед произволом тирана и позволит сапогу имперского солдата топтать нашу землю? Не так громко, принцесса, в целом доброжелательно ответил седовласый король аграрного мира. Разговоры про свободу и демократию были особенно хороши, пока не вошедшая в силу империя откупалась от таких разговоров. И то, даже тогда, кому-то игры в сепаратизм приносили экономические выгоды, а тем, кто, как Мон Каламари, заигрался, военные невзгоды. А сейчас империя достаточно сильна, чтобы, не ровен час и правда, сказать нам: «Прощайте, живите отдельно». Так это же прекрасно. В этом и есть цель нашей борьбы. Воскликнула не обращающая внимания на подмигивание Бейла Орган Илея. А на чьих рынках мы торговать будем? Взревели хором сразу 7 демократических королей. Объединенными усилиями мы способны прорвать любую блокаду. Не унималась Лея. Какая блокада? Вполне натурально не поняли порыв юной принцессы и ее венценосные коллеги. Имперская звезда смерти сегодня висит на орбите Альдерана, но завтра он может быть уже у вас. Да, это сила. Глаза царей и королей заволокло мечтательным туманом. А вот удивление на лицах до этого свирепо корчащих друг другу злобные рожи Леи и Таркина оказались удивительно схожим. Мысль о том, что о звезде смерти на своей орбите кто-то может страстно мечтать, их не посещала. А о звезде собравшиеся не просто мечтали, а изъявляли готовность деятельно побороться за внимание Грандмаффа и локтями потолкаться, дабы занять место поближе, и привлекательные как для Риаду, так и для Таркина лично финансовые схемы озвучить. Для Таркина лично, правду сказать, было только в виде совсем туманных намеков, пусть и в виде голограммы, но на конференции присутствовал лорд Вейдер, а он, чурбан бронированный, к деньгам возмутительно равнодушен. Ладно бы сам не брал, такие чудики в окружении Палпатина встречались чем дальше, тем чаще, но он активно, да что там, просто зверски не давал брать другим, так что лихо лучше не будить, и напирать не на личные выгоды, а на интересы империи. Дарт Вейдер не возражал, но опять вспылила притихшая вроде бы Лея. Да что здесь, ситх вас дери, происходит? Кому в здравом уме и твердой памяти могло понадобиться это? Всецело с вами согласен, ваше высочество. Для Альдерана это вопрос статуса, не более, вновь взял на себя тяжелую, но благородную миссию вразумления малолетних аграрный король. А у нас бездорожье, где от ближайшего трансгалактического пути до парковочной орбиты 2 световых часа полностью необорудованной трассы, на которой изры глохнут. Для нас звездочка, свет в окошке. Проводка караванов с безопасной навигацией и по приемлемым ценам. Пару раз в год заворачивать к нам будет, и то добро. Последняя фраза сопровождалась откровенно вопросительным взглядом в сторону Таркина. Тот от перспективы стать капитаном ледокола, проводящего суда сквозь космические льды, пришел в явное замешательство. Тут еще явно потешающийся над ним Дарт Вейдер транслировал читаемую даже не одаренными мысль. Ага, круглый такой ледокол, можно сказать, сферический. И, что показательно, в вакууме. От этой мысли Гранд Мофф совсем сконфузился и принялся действовать по старому доброму принципу. Лучшая защита – это нападение. Только по складу характера не был Уилхов Таркин Крайт драконом, скорее уж Крайт шакалом, отчего объектом для атаки выбрал, как ему показалось, слабейшего, Лею Органа. Благо, та и сама подставилась очередным экспрессивным возгласом. Но это же конформизм какой-то. Ей не ответили, ибо Гранд Мофф Таркин обратился к Бейлу Органе. С болью в сердце я вынужден спросить вас, не являются ли столь эмоциональные высказывания вашей дочери прямым следствием ее пребывания на месте локального боестолкновения у Скарифа? С искренним прискорбием вынужден признать вашу правоту, губернатор, едва не всхлипнул Органа. Мало того, мне пришлось пробираться в самое логово мятежа, наивен, чтобы забрать принцессу домой. Что ты такое говоришь, отец? Прошептала практически потерявшая дар речи Лея, горькую правду. Я не сумел побороть фамильный радикализм и взрывной характер. Природа оказалась сильнее. Вы хотите сказать, что главная база Альянса находится на Ивине? Осторожно, словно ступает по тонкому льду, уточнил Таркин. На Ивине 4. Разве лорд Вейдер еще не передал вам эту информацию? Впрочем, прежде всего я хочу сказать, что опрометчивые и где-то даже противоправные поступки принцессы Леи не имеют ничего общего с официальной позицией королевского дома Альдерана. Как ты можешь? Это же неправда. Принцесса настаивает на связи властей Альдерана с мятежниками, с показным равнодушием уточнил Таркин. Нет, но я думала, Лея совсем сбилась. Бейл же продолжил с холодной твердостью. Мало того, принцесса и не может представлять правящий дом, ибо не имеет к нему никакого отношения. Она дочь Дарта Вейдера и сенатора от Набу времен Республики Падмина Беррии. Вот теперь в ступор впали все, только с тревогой наблюдающие за тем, как в душе сестры нарастает растерянная, злая и оттого совсем неконтролируемая сила, Люк осторожно спросил тетку, чего он творит-то? Спасает свой мир от главного калибра звезды смерти. Только бедной девочке от этого не легче. Так что смотри в оба. Словно в подтверждение ее слов в недрах станции что-то глухо бабахнуло, и на командном пункте моргнул свет. Глава 12. Крутится, вертится над головой. В недрах станции что-то глухо бабахнуло, и на командном пункте моргнул свет. Собравшиеся тревожно переглянулись и дружно посмотрели себе под ноги, туда, где бабахнуло. Впрочем, имелось единственное исключение. Дарт Вейдер. Хотя, ему-то что, он не на борту. Первым очнулся Таркин. Ему начали поступать доклады с мест. Остальным оставалось только прислушиваться. Лорду Вейдеру слышно оказалось плохо, и он потребовал от Гранд-Моффа четкого, внятного доклада о происходящем. 5,5 минут назад в зону щита планетоида вошел малый грузовой корабль ИТ-1300. По флотским кодам доступа вошел. Между прочим, не преминул поддеть главкома Таркин. Едва вошел, как тут же потерял управление. Вместо торможения начал разгон. Видимо, пытаясь погасить скорость, пилот начал маневрировать, отчего полет грузовика стал абсолютно хаотичным и непредсказуемым. Когда столкновение стало неизбежным, перед аварийным звездолетом распахнули створки грузовой шахты продовольственных складов. Какой долбодитель до этого додумался, я разберусь. Тысячелетний сокол врезался в реактор. Мы сейчас взорвемся, взвизгнула, не дослушав, принцесса. И не понять, чего в этом возгласе больше, испуга, торжества или безбашенно-адреналинового веселья. Не в реактор, в холодильную установку. Но на борту грузовика наверняка были верные делу сопротивления разумные. Заметно повеселела Лея. Прекрати пороть чушь. Тебе об этом ничего не может быть известно. Весьма грубо оборвал ее Бейл. Автору показалось, он бы и ударил. Да не судьба. В этот момент пол под ногами опять дрогнул. Бабахнуло гораздо сильнее. На этот раз задрожал не только свет, но и голограмма Дарта Вейдера. Впрочем, быстро восстановилась и заговорила раньше докладов служб станции. Извините, Таркин, но холодильник у вас маловат оказался. Преследующий подозрительный борт-десантный модуль в него не поместился маленько и слегка повредил там систему подачи хладагента. Так что у вашего шарика вырос красивейший газово-ледяной хвостик. С Эльдерана небось, видно словно комету с хвостом в полнеба. Вы случайно не внутри модуля? Ядовито зашипел Таркин. Что вы, Гранд Мофф? Как можно? Я с противоположной стороны выход возможных террористов через шахту мусоропровода перекрыл. Она слишком узкая для транспортника. Зато истребитель вполне вошел. Правда, там на входе некий альтернативно одаренный конструктор сразу 2 антенны связи повесил. Надеюсь, вы их не снес обе. Так что связь у вас пока только внутрикорабельная, Вейдер. Ах, нет, у десантников в холодильнике передатчик тоже работает, хотя и с перебоями. Как я с вами общаюсь? Посредством подключения к кабелю вашей внутренней связи. Что этот кабель делает в мусоропроводе, я не знаю. Это вы лучше у разработчиков планетоида спросите. Хотя, после Ида Искарифа уже не спросишь. Сипх. Я здесь, Вейдер покладисто отозвался на стон схватившегося за сердце Таркина. Но конструктивного разговора не последовало не только из-за внезапного обморока Гранд-Моффа, но еще и потому, что активировалась принцесса Лея. Я должна немедленно встретиться с храбрым экипажем тысячелетнего сокола. Слышите, немедленно. Ей не возражали особо. Только голограмма Дарта Вейдера вздохнула особенно выразительно. Дамара Джейд тихо скользнула вслед за решительно шагающей прочь из зала бунтаркой. Люк заметался, не зная, как поступить. Иди, сынок, следом. Марочка, как велено, прикроет Лею от возможных нападений, а ты будешь прикрывать всех подряд от Леечки. А я тут господином Таркином займусь. Сдается мне, что сердечный приступ бессердечного Гранд-Моффа без чьей-то темной силы не обошелся. Беру Ларс решительно отогнала в сторону медицинского дроида и склонилась над телом. Дальше Люк не видел, потому что уже бежал по коридору вслед за девушками. Присоединился молча. Ему не возражали. Мара спокойно кивнула. Люк надеялся, что с благодарностью. А Лея едва ли заметила чье-то присутствие. Дело вовсе не в невнимательности. Наличие некой свиты давно стало привычным до незаметности, только и всего. Хотя возбуждена принцесса до края. Того гляди, искры из глаз посыплются. Вау, конфетка, греби сюда. Гранд Мофф угощает. Непотопляемый капитан Соло уже уютно расположился на поляне, раскинутой прямо под опорами его транспортного средства. Чего там, на поляне, Только не было. Розовая консервированная ветчина со свежей зеленью нарезана крупными кусками, разложена на пластиковые поддоны рядом со страшноватыми клешнями морских тварей. От разноцветных банок консервированных фруктов со всей галактики рябило в глазах, как и от солидной батареи бутылок. Но тут Люк специалистом не был и оценить представленное великолепие не мог. Его добил пристроенный над газовой горелкой железный лист, на котором шкварчало жарящееся мясо. Рот наполнила вязкая слюна. Судя по едкому замечанию Мары, не у него одного, только конфетку приглашаешь, что ты, подруга, и глазом не моргнул Хан. Просто спроси у своего парня. Люк, брат, ты ж не обидишься, с какого перепугу мне обижаться, тебе-то лорд Вейдер велел его встретить, вход в коллектор вон там. Люку только и осталось тоскливо покоситься на шашлык. Не боись, и на тебя хватит, говорю же, тут у Гранд Моффа деликатесы тоннами. Спасибо милорду, знал, в какие ворота нас посылать. Ага, я быстро. Скайуокер исчез в темном лазе. Освещение внутри мусорного коллектора не предполагалось. Зато запах и мерзкая жижа по колено с плавающими в ней твердыми бытовыми отходами присутствовали в ассортименте. Станция же новая совсем, или это еще строители здесь все так засрали, размышляя о том, что самым верным следом, который люди оставляют после себя, является мусор, Люк брел по этой жиже, пока под ногой не зашевелилось нечто скользкое. Если бы не впитанная в кровь с рождения осторожность жителя Татуинской пустыни, то обвившая ногу тварь утянула бы на дно, и булькнуть раз-другой не дала, а так побултыхался маленько. До того момента, как тело невидимой твари резко дернулось, по нему прошла судорога, и хватка исчезла. В нос вынырнувшему Люку ударило еще и паленым, а из-за поворота показался Дарт Вейдер. Башка у твари была там, здоровенная. Угу. Вернусь на опустошитель, сам коллектор проверю. И если у Пиетта там такой же срач, утоплю в нем нахрен вместе с замом по тылу. А вам разве можно, если осторожно? Я хотел сказать, вас от сырости не закоротит? Видишь же, что нет. Извините. Разговорчики в строю. Марш за мной. Засмущался непривычно неофициальным стилем разговора с кем-то, кроме императора, Вейдер. Есть, сэр. Через сотню метров коллектор стал шире и суше, зато напрочь перегорожен застрявшим космолетом. Мимо тихо урчащего незаглушенным двигателем истребителя боком, прижавшись спиной к стене, пробираться пришлось. Может, заглушить? Осторожно, боясь нарваться на холодную жесткость отца, спросил Люк. Тот помолчал, но, видимо, почувствовав, что только что свернул разговор с сыном слишком сухо и официально, решил ответить. Нет, не надо. Жаль машину, но в этой говно-бомбе она будет детонатором. Чего? Того. Сейчас мы завариваем наглухо створки аварийных затворов выше и ниже, потом выйдем через проход к продовольственному складу и тоже заварим за собой вход. Зачем? Сам посчитай. Они как раз дошли до первого, ведущего к поверхности станции, затвора. Мощные бронированные створки, наверное, выдержат прямое попадание, если и не протонной торпеды, то чего-то немногим мельче, наверняка. Это чтобы мятежники в эту шахту не выстрелили, и для этого тоже. Вы ворота с помощью силы задвигать будете? Да, прикинул их вес Люк. Зачем? Пожал мощными плечами лорд, активируя камлинг. Боба, ты готов? Тогда затвор Аурик-17. Камлинг невнятно хрюкнул в ответ, и ворота начали медленно закрываться. Когда шипение запирающего устройства стихло и индикаторы сигнализировали о достигнутой герметичности, лорд обратился к сыну. А теперь еще заварим для надежности. Со сварочным аппаратом работал когда-нибудь? Конечно. Тогда лезешь мне на плечи и начинаешь сверху. Дарт Вейдер вручил Люку свой меч и банку с порошком. Тот удивленно посмотрел на полученное. Сыплешь по шву и завариваешь плазмой меча, пояснил лорд, вопреки опасениям сына, без раздражения. Что за порошок? Поинтересовался осмелевший Люк уже с плеч отца. Ты у тетки алюминиевые кастрюльки для изготовления термита не тырил, что ли? Неа, мне дядя за такое уши оторвал бы. Вот это правильно, одобрил методы воспитательного воздействия на сына ситх. По дороге к следующим воротам лорд нарушил молчание вопросом. Ну, посчитал последствия, да чего считать-то? Стоки продолжат поступать в коллектор по мелким боковым каналам, а уходить им станет некуда. Кроме всего прочего, начнет накапливаться метан, который, соприкоснувшись с горячими элементами работающего двигателя, взорвется. Зачем? Считать надо всегда. Или ты ей воду в бутылку с карбидом не наливал? Наливал, обиделся за свое счастливое детство Люк. Только я на глазок наливал, без расчетов. Тогда почему с обожженной мордой хожу я, везунчик? Вы не ответили. Считать надо силу и время взрыва. Сила будет так себе. Особого вреда станции не принесет, и времени пройдет дофига. Истребитель стоит далеко от места накопления стоков. Дофига это не расчет, рвануть должно, когда надо. Скажем, если станцию сильно тряхнет, то космолет сам скатится под уклон ближе к метановому облаку. Как-то так, уточнять, зачем это лорду понадобилось, Люк не стал. Наверняка военная тайна. А так, время придет, он сам все увидит. Поэтому спросил он на другом: «Вы же командующий имперского флота. Почему вы полезли сюда сами? Можно же кого-то послать. Сейчас сам все увидишь». Прозвучало многообещающе. Чтобы раньше времени не расстраиваться, парень решил не переспрашивать. Общаться с лордом Ситхов – занятие не из простых. Даже если лорд Ситхов – твой отец. В общем, Люк осторожничал. Тут и ответ на пути возник. Отрезав себе все прочие проходимые для человека пути, кроме коридора, в котором водился канализационный червь, они вновь оказались в том месте. Только теперь кушать пришибленного Вейдером собрата сбежался целый коллектив сотрапезников. Жижа, насколько хватает взгляда, словно кипит, а на поверхность то там, то тут щупальца высовываются. Вот теперь без великой может и можно, но очень энергозатратно, да и просто хлопотно. Дарт Вейдер замер на несколько секунд, а над коллектором словно ледяным ветром повеяло, что с учетом нестерпимой вони оказалось даже приятно. Копошение в жиже прекратилось. Жижа не замерзла, но торчащие на равном расстоянии друг от друга то ли спины, то ли особо толстые щупальца твари неподвижны, словно вмерзли. По воде аки по суху не обещаю, но аки по болотным кочкам пройдем. Люк отрицательно замотал головой. Его мутило. Нанюхался, что ли? А силовой фильтр на дыхалку за тебя духи священного Карибана ставить будут? С тяжелым вздохом Дарт Вейдер взвалил сына на плечо и тронулся в путь, не забыв завернуть голову пострадавшего полой плаща. Возле тысячелетнего сокола бушевал пир, к которому присоединились бойцы штурмового отряда. Не успел лорд вылезти, как двое десантников ринулись к нему с баллоном санитарного аэрозоля. Люк уже в душ пришлось самому тащиться. Струи то холодной, то горячей воды смыли остатки усталости и дурноты. Вместо позывов немедленно избавиться от давно переваренного завтрака, мясо с румяной корочкой на железном листе как живое перед глазами возникло. Желание подобрать слюни и немедленно выскочить к нему навстречу останавливалось только перед столь же стойкой брезгливостью. Вновь надевать промокшую и провонявшую одежду категорически не хотелось. Придется чиститься. Эй, лови! Совсем рядом раздался насмешливый голос Мары Джейд, а сверху в душевую кабину спикировал пакет с чистой одеждой. Хотя стенки кабины запотели и вообще малопрозрачные, Люк заполошно заметался внутри. Не гоношись, ничего принципиально для себя нового я не увидела. От хулиганского замечания Люк окончательно смутился и едва не уронил вещи на мокрый пол. Ну, я пошла, а то лорд Вейдер как-то нехорошо в сторону душевых косится. Подумает еще, что это я сыночка чему плохому научила. Ага, так Люк и поверил тому, что она ушла. Шагов-то не слышно. Тем не менее он собрал волю в кулак и принялся одеваться с показной неспешностью. Пусть некоторые себе не думают всякое, вот. Спокойствие прибавил и оказавшийся в пакете костюм. Настоящая флотская форма, хоть и без знаков различия. В ней Люк сам себе даже выше ростом показался. Не говоря уже о том, что взрослее и серьезнее. Нет, Мара за ним не подсматривала. Или убежать успела вовремя, чтобы встретить его у накрытого стола с уже наполненной для него тарелкой всяких вкусностей, и место на вытащенное из грузовика сидушки от старого кресла рядом с собой приберегла, и кружку с пенным напитком, по запаху пивом, но розового цвета. Перед тем как пригубить, Люк покосился на Дарта Вейдера, который с очистительными процедурами закончил, но никуда не ушел, устроился чуть в стороне перед остромехом, чей проектор настроили в режиме головизора, местные новости смотреть. За столом главенствовал Хан Соло. Под хохот штурмовиков травил очередную небывальщину. Но Люк чувствовал себя сейчас слишком солидным, чтобы глупостями уши греть, и он подхватил свою тарелку, чтобы тихонько пристроиться за спиной у Вейдера. Правда, там он оказался не один. Лии смотреть новости с родины тоже интереснее ханского трепа показалось. А в новостях показывали звезду смерти. Шар станции медленно плыл по орбите, вращаясь вокруг своей оси так, что все еще вырывающиеся из поврежденной шахты шлейф замерзающих газов закручивался вокруг нее причудливой спиралью, а сам шар станции покрылся толстой, нарядной шубой инея. Мало того, вокруг шара заполошно носилось, наверное, 2-3 десятка изров, по нескольким орбитам и в разных направлениях, отчего в глазах рябило, и пересчитать корабли не представлялось никакой возможности. Но Люк попытался. Раз, два, пять, восемь. 24 на 4 уровнях. Они действующую модель атома хрома изображают, разрушителей 26. Так что железо. Только изображают они не железо, а панику. Хотя в исполнении имперского флота даже паника должна выглядеть красиво, сказавший это Вейдер, не оборачиваясь к сыну, потянулся за камлинком. Пиет кобру, не до горку. Фигуры высшего пилотажа заметили и на поверхности. Ведущий прямой репортаж эльдеранский репортер взвыл фальцетом, вопрошая экспертов о том, что бы это значило. Недружное разноголосие отозвалось предсказанием скорой и неизбежной катастрофы. «Зачем?» – тихо прошептал Лея, ни к кому не обращаясь и не особо рассчитывая на ответ. Но Дарт Вейдер отозвался, чтобы картинка про серьезную аварию на станции разлетелась по галактике, и наиболее оголтелая часть мятежников примчалась ее добивать. Бой на низкой орбите Альдерана. Вы с ума сошли. Альдеран, мирная планета. Я должна немедленно связаться с королевским дворцом. Немедленно не получится. На станции связи нет. Мои связисты попытались ее починить, так что связи нет и гарантированно не будет. Но это же бред, едва не плакала принцесса. На таких объектах гораздо менее важные системы многократно дублируются. Безусловно. Поэтому с ней работали лучшие специалисты. Какие же они, к Сарлакку, специалисты? Не поняла лорда Лея. Диверсанты. Лея притихла, но тут вернуться к интерактивному просмотру новостей лорду помешал Люк. Повстанцы знают про шахту, которая двухметровая и идет к реактору. Есть такая, только ее в измененном снежной шубой ландшафте еще разглядеть надо. А разглядев, попасть. Не скажу, что это совсем невозможно. Я бы попал. Ты, думаю, при некотором везении, тоже. Вы так уверены, что в Альянсе нет одаренных. А Кеноби, не только в одаренности дело. Тут еще безбашенность нужна. У осторожного Оби-Вана ее отродясь не было. Да и водит он плоховато. Но ты прав, беречься надо. Но как, да заварили ее нахрен, и всех делов. Вы решили уничтожить Альянс, промолвила Лея. Я решил горючку сэкономить. Повелитель же хочет не битвы, а переговоров. Каких переговоров? Агрессивных, но не в джедайском, а в ситхском исполнении. Да не переживайте вы так, королева Бриха в военных делах, наверное, ничего не смыслит. Но приказ активировать планетарный щит отдать в состоянии даже она. Глава 13. Крутится, вертится, хочет упасть. Еще немного посмотрели альдеранские новости. Собственно, новых новостей со Звезды Смерти не поступало, поэтому они плавно перешли в некое подобие аналитического ток-шоу. Правду сказать, не аналитического, а алармистского. Слова такого Люк мог и не знать, но с пивком и под шашлычок эти вопли смотреть столь же интересно, как и трёп Хана слушать. Особенно, когда Мари этот трёп наскучил, и она предпочла перебраться под бок к Люку. Только удовольствие не может длиться вечно. Перемены начались там, где Люк меньше всего ожидал. На Альдеране, голубой, с затянутой белой спиралью циклона океанской гладью бок планеты за считанные секунды стал матово-непрозрачным, и на вид не просто твердым, но и шершавым. «Ой, мамочка!» — придушенно взвизгнула Лея. «Ну вот, принцесса, а вы боялись. Щит класса ультра еще и с усилением. Таких в центре или среднем кольце почитай ни у кого больше нет. Разве что на Корусанте, да на военных верфях. Интересно, где вице-король его надыбал?» Подозрительно зашипела Мара. Едва ли это особая тайна. Разработка крайне мало распространена вовсе не из-за административных препон. Она энергию жрет как не в себя. И прозрачность атмосферы снижает на 80%. Что для экологии нехорошо. Парниковый эффект с почти ядерной ночью в одном флаконе. Точнее, сразу друг за другом. У большинства народов небесной реки просто нет таких врагов, из-за которых можно так рисковать экономикой и экосистемой своего мира. Не разделил тревоги руки императора старший ситх. И вообще, зря органы это затеяли, сменило не настроение, а вектор течения мысли Мара. Я бы на месте Гранд Моффа Таркина просто из научного интереса не удержалась бы и стрельнула. Интересно же, пробьет суперлазер суперщит или нет. Во-первых, вам, госпожа Джейд, следовало бы знать, что королева Бриха оставила девичью фамилию Антиллес. Во-вторых, высший чиновник региональной власти империи отличается от инфантильных малолеток тем, что руководствуется тем, что надо, а не что левая нога захотела. Это я инфантильная малолетка, мрачно уточнила Мара. «Именно. Потому что взрослые ответственные девушки средь бела дня с симпатичными им молодыми людьми не обжимаются. Вот кто бы говорил, одно неосторожное движение, и кое-кто, отец». Дарт Вейдер издал нечленораздельный рык, но Мару это не смутило, и она продолжила. «Вас, вообще-то, его величество хочет видеть. Прямо сейчас, да свершится воля императора». Решил не марать руки о соплячку ситх и направился к выходу. «Стойте!» — воскликнула, обращаясь уже к спине лорда, Лея. «Скажите, почему Эльдиран активировал щит? Судя по всему, на границе системы появились идущие добивать звезду силы Альянса. Эльдирану очень не хочется, чтобы в ходе этого увлекательного процесса на их головы падало нечто неаппетитное. И вообще, решили показать, что они в домике. Мой повелитель». Дарт Вейдер привычно преклонил колено перед императором, который сегодня на редкость не склонен к лишним церемониям и лишь рукой нетерпеливо на ученика махнул. «Поднимайся, мол, уже, дело есть». Только заговорил Палпатин не о деле, или у него имеется некое, категорически не совпадающее с мнением Дарта Вейдера представление о том, что сейчас дело, а что забава. «Вы опять обижали малышку Мару, лорд Вейдер, и не стыдно вам? Она же почти дитя, она публично нарывается, повелитель, а вы ведетесь на это как подросток, она доиграется. Однажды я поведу себя как взрослый серьезный мужик и пришибу эту вертихвостку нафиг. Ну-ну, Вейдер, проявите же немного мудрости, девочке просто с детства не хватает мужского отцовского внимания, а тут вы, сперва большой, сильный и невозмутимый, в стиле солдат ребенка не обидит, а теперь и впрямь почти отец. В смысле, в некоторых культурах свекра принято называть папой. У-у-у, не принимайте слишком близко к сердцу. Представьте, что Падме родила не двойню, а тройню, только и всего. Вы только ради этого хотели видеть меня, повелитель? Да, а зачем же еще? Версия властей Эльдирана из каждого утюга слышна, а вам под руку советовать, только мешать. Вы все равно сделаете, как считаете нужным. Так что потом за результат спрошу. Да, повелитель, не упустите из виду души молодых форсюзеров. Если мне придется выбирать между целостностью планетоида и правильным мировосприятием нынешних и потенциальной скайуэкеров, я предпочту второе. Я тоже, наверное, совсем не по-протокольному глухо буркнул Вейдер уже погасшему объему голопроектора. Тем временем Вангарипир сам собою подошел к концу. Стоило в объеме оставленного Вейдером астромеха появиться изображением разномастных кораблей Альянса. Вейдер исчез еще раньше. Штурмовики молча поднялись и разбежались по своим, неизвестным прочим местам. В результате у тысячелетнего Сокола остались Лея, Люк с Марой, да экипаж Сокола с примкнувшим к ним Ауином Ларсом. И что теперь? Чуть растерянно оглядел оставшихся Люк. Ничего. Лезем внутрь Соколика, сидим тихо-тихо, ждем. «Когда весь этот балаган кончится», — заворчал дядя Уэн, демонстративно забираясь внутрь звездолета. Хан не стал возражать и направился следом. Чубакка рыкнул на молодежь, чтобы не расслаблялась и клювами не щелкала, а принималась разбирать и заносить внутрь корабля остатки пиршества, включая утварь, которую отчасти здесь же на складе нашли, отчасти штурмовики со своего модуля притащили. Принцесса таскала награбленное, в смысле, с дороги прибранное, чтоб ходить не мешало, вместе со всеми, только ворчала себе под нос о всеобщем конформизме и собственной жгучей потребности что-то делать. Сперва на нее не обращали внимания, потом это брюзжание надоело, и Мара походя поинтересовалась тем, что именно ее высочество предлагает сотворить прямо здесь и сейчас. Лея примолкла, а тут заговорил передатчик внутренней связи. «Эй, Соло, внимательно там, сейчас на вас ребелов заводить буду, принимайте», говорил чернявый, нагло ухмыляющийся парень в гражданском костюме. «Боба, ты чё, а ещё друг называется, мы тут только устроились. Чё, на целом планетоиде другого места нет? Вот с тобой, с Ваниной, не посоветовались?» Снисходительно хохотнул Боба. «Не на официальную же палубу мне их заводить, а в шахте поуже они застрянут». Связь прервалась. «Вот ведь, гад, зуб даю, по джабиному наущению мне мстит. Кто это, и что он делает на главном посту Звезды Смерти?» — перебила запричитавшего хана Лея. «Боба Фетт, охотник за головами, но на деле человек Вейдера в логове Джаббыхатта, или наоборот, а на главном посту он, похоже, звездой командует. Он захватил управление станцией». В голосе принцессы непримиримо боролись недоверие и торжество. «Я бы не была столь категорична», — хмыкнула Мара. «Просто Гранд Мофф захворал, а оснований не прислушаться к дельным советам человека Дарта Вейдера у вахтенной смены нет. Да уж, Боба умеет быть убедительным, поддакнул хан. Силой оружия, решила съехидничать все еще сохраняющие надежду на склоку между своими Лея. Едва ли, ему оно не нужно. Достаточно просто снять любимый мандаларский шлем, чтобы все поняли, чей это человек. Он, клон, после некоторого раздумья уточнила принцесса. Хуже, он, сын Джанго Фетта. Джанго Фетт, а кто это? Ответом ей стал дружный смех, ибо не было на Татуине, как и в большинстве миров внешнего кольца разумного, кто не слышал истории о легендарном охотнике за головами. Дарт Вейдер тоже улыбался. Естественно, под маской и, естественно, в полном одиночестве, в кабине истребителя. Настроение сына он почувствовал, но так, на краю сознания. Просто лорд всегда улыбался, когда летал. Особенно, когда не просто фигуры высшего пилотажа крутил, а на работу летел, на серьезную боевую работу. Так, как сегодня. Сегодня даже лучше, чем обычно. Потому что не совсем бой, противостояние грубой силы, а гораздо веселее. Не настолько тонко, как любит учитель, как раз в рамках представления о забаве его ученика. В общем, точно император операцию назвал. Цирк с конями в чистом виде. Вейдер аж замурлыкал нечто бравурно-патриотическое. Превращать вероятных противников не просто в политический скотомогильник, а в невероятных союзников. Это вам не в нос уковырять. Штурвал на себя, и машина проходит в считанных километрах от надстройки опустошителя, не забыв покачать плоскостями капитану Пиетту. Врать не будем, увидеть побледневшего командира Израилорд не мог, но представил, как живого, отчего настроение Вейдера улучшилось еще больше. Еще один разворот, и вот они, гости дорогие, прямо по курсу. Вейдер поискал глазами спутник-ретранслятор. Лорду почему-то очень хотелось, чтобы сын видел, как одиночный космолет выходит навстречу разномастной орде. Нырнул в силу, чтобы почувствовать эмоции нескольких форсюзеров за спиной, где чье не разобрать. Хотя, гордость на грани самодовольства, это наверняка Джейд. Абсолютно уверена, что это она своими руками так лорда Ситхов выдрессировала, что ему весь альянс нипочем. Растерянность – это Лея Органа, которой никак не получается не думать, чем обернется для Альдерана затеянная мятежниками авантюра. Ненависти к Ситху при этом не испытывает, и на том спасибо. А вот та смесь застенчивого восторга и тревоги, наверняка Люк, кто еще мог додуматься переживать за владыку тьмы. Вейдер даже обернулся к задней полусфере, где висела звезда смерти, чтобы улыбнуться сыну. Но получился ироничный смешок. Уж больно занятная картинка открылась. Корабли сопровождения перестали очумело метаться и замерли носами к станции, кормой наружу, словно иголки злобного ежика, или возбудитель вирусной пневмонии, вспышки которой в прошлом году отмечались в нескольких мирах внешнего кольца. Бессмысленная абсурдность построения продумывалась заранее, но лорд не ожидал, что в реальности оно будет выглядеть настолько нелепо. Сила великая, тьма милосердная. Хорошо-то как, издавая рык довольствия, Дарт Вейдер не забыл включить бортовой передатчик на общедоступную волну, чтобы его все слышали. Его услышали. По идее повстанцы так должны догадаться, кто это такой нескромный на них буром прет. Ну, нет, значит, нет. Сейчас хоть опознали по знаменитому дыханию, опомнились и открыли шквальный огонь. То, что Дарт Вейдер заставил выделывать свой космолет, больше всего походит на танец. Безумный танец мотылька меж языков пламени. С одним исключением. Мотылек оказался мало того, что огнеупорным, как асбест, так еще и огнедышащим, но не кровожадным. Летящие со всех сторон потоки смертоносной плазмы рикошетили словно от джедайского меча, именно джедайского, а не ситхского, ибо последние имеют обыкновение отсылать предназначенные им заряды примехонько в лоб обидчика с летальными последствиями для онова. Теперь же лучи лазерных пушек сносили антенны, радары, так еще чего по мелочи, не более. При этом эмиттеры пушек экономного ситха со стопроцентным уровнем заряда оставались. Автор уже забеспокоился, не захворал ли владыка тьмы. Потом заподозрил его в склонности к пацифизму и гнилому либерализму. Повстанцы же решили, что лорда им подсунули не настоящего. Основание, пожалуйста, 5 минут боя позади, а все живы. С другой стороны, лорд Вейдер, может, и фальшивый, но все же лорд. Иначе, почему жив он? Однако, предаться приятным размышлениями оказалось не суждено никому, ибо на орбиту Альдерана неспешно настолько, что его движение возможно наблюдать невооруженным глазом, Вплывал корабль-монстр под 20 километров длинный, тонкий и хищный как стилет, и пер он примехонько в середку веселухи. При этом сопровождал свое приближение важным заявлением на открытом канале. «Брысь с нашего трека, кому жить не надоело, у нас маршевый двигатель в реверсный режим не переключается». В отсутствие у едва сошедшего со стапелей суперразрушителя тормозов поверили на слово. Первыми в разные стороны метнулись изры. При этом развернулись они не просто дружно, а синхронно. Те, кто смотрит на это со стороны, не могли не подумать о многочасовых изнурительных репетициях. Те, кто находился ближе к тому, что, того гляди, станет эпицентром, думать оказались не склонны, им некогда. Метались, правда, бодро, но бессмысленно, ибо зажаты между звездой смерти, ушедшими в сторонку израми и суперразрушителем, до встречи с которым осталось от силы 5 секунд. И тут над местом действа раздался глаз, опять в открытом эфире и со знаменитым на всю галактику шипением. Гриф, пру, нет тормозов, брысь в гипер, там с движком разбирайтесь. Лорда услышали. Казалось, нос корабля неизбежно уткнется в бок станции, но, в космосе трения, конечно, нет. Однако, кобра в исполнении 20-километрового монстра смотрелась эффектно. Вжух, и суперразрушитель исчез в гипере. Только шар звезды смерти от столь близких гиперпространственных завихрений тряхнуло не по-детски, а потом еще и внутри бабахнуло. Аж ошметки во все стороны полетели. Автор помнит, что рвануло не абы что, а канализация, отчего ему сделалось фу-фу-фу. Только разномастные силы Альянса продолжали метаться в облаках замерзших фекалий не из брезгливости. Им деваться некуда. Разошедшиеся в стороны изры образовали весьма плотную блокирующую сферу. Впрочем, готовности пойти в последнюю самоубийственную атаку на планетоид повстанцы не проявляли. Все шло слишком не по плану, или команду ждали, дождались. Теперь в эфире звенел высокий девичий голос. Принцесса Лея Органа невероятными усилиями связистов смогла обратиться к миру с борта аварийной станции. Разумные доброй воли, дамы, господа и товарищи всякого пола, к тем обращаюсь я, кто меня слышит. На борту космической станции вышел из строя ряд систем жизнеобеспечения, что привело к экологической катастрофе планетоидного масштаба. Требуется немедленная эвакуация части персонала, не задействованной в ликвидации аварии. Я прошу все борта, находящиеся поблизости, принять пострадавших и доставить их на поверхность Альдерана. Дальше принцесса назвала координаты палуб, на которых ждут спасателей, а в эфире раздалось выразительное пыхтение чьего-то дыхательного аппарата. В общем, повстанцы резонно решили, что лучше быть спасателями, чем мишенью, и потянулись в указанных направлениях. Только один потрепанный нубиан, не вполне уверенно рыская носом, свернул не к палубам, а все к той же многострадальной шахте, в которую уже влетали тысячелетний сокол и десантники Вейдера. Кстати, Вейдер и сейчас шмыгнул следом. Апана, грачи пролетели. Хан Соло, сменивший армейские сапоги на болотные, прошелся вдоль лежащего поперек вонючей лужиного прибывшего корабля и даже по стойке его попинал. «Конфетка, покажись дружкам, что ли, а то они вылезать забоялись. И что это я, в ребелой рожей не вышел?» На его замечание из люка высунулась принцесса Органа. Похоже, вейдеровские связисты-диверсанты местных коллег к узлам связи так и не подпустили. Али обращалась к разумным доброй воле с борта тысячелетнего сокола. «Оби-Ван Кеноби, если вы там, отзовитесь», — не вполне уверенно подала голос принцесса. Ей не ответили. Хан снова пнул стойку нубиана. «Хоть ситх, хоть джедай, выходи по-хорошему, пока к вам Чубакка с болгаркой не постучался. Или, не ровен час, Дарт Вейдер со световым мечом». Упоминание имени Дарта Вейдера возымело действие. Люк стронулся с места. Из чрева звездолета появился, хотя нет, лучше сказать, выпал зеленоватый субъект. За ним второй, а за вторым, третий. В таком же состоянии, следом за почти безжизненными телами тянулся стойкий сивушный дух. А вот Оби-Вана Кеноби ни живьем, ни в карбоните, ни в виде духа не наблюдалось. Чего не скажешь о лорде ситхов, который присутствовал во всей красе, броне и силе. Глава 14. Кавалер барышню хочет украсть. Краса, броня и сила ситха не помешали ему быть скромным. Поэтому Дарт Вейдер появился не один, а с коллективом штурмовиков за спиной. Впрочем, из-за спины парни в белой броне бодро выскочили, чтобы слегка попинать и так валяющихся на полу пассажиров нубиана. Не так, чтобы очень серьезно лупили, скорее почти аккуратно проверили степень жизнеспособности бесчувственных тел. Тела жизнеспособность продемонстрировали, дружно добавив немного нечистот из собственных желудков в вонючую лужу под ногами. Убедившись, что клиент скорее жив, чем мертв, лорд Вильдер активировал меч. «Я, конечно, извиняюсь, милорд, но, может, не стоит? Они же не террористы. Просто укурки, обдолбанные посадочную палубу с шахтой перепутали», — храбро кашлянул из-за плеча Сидхахан. «Пощадите их, милорд», — только второй решилась заговорить принцесса Лея. «Вы же сами обещали сохранить жизнь тем, кто откликнется на мой призыв о помощи». Лорд не ответил, но принцессе показалось, что и солдаты смотрят на своего главкома с неким вопросительным сомнением и даже надеждой. Эту странность заметил и Сидх, потому обратился к штурмовикам. «Чего замерли? Тащите эту дрянь, живо!» Несколько бойцов исчезли внутри Нубиана. Тем временем командир десантников принялся рассаживать пьяных в рядок, при этом с комментариями, словно стремился спрятать некую неловкость за собственным многословием. «Вы только посмотрите, милорд, какие люди и без конвоя. Господин Кота, джедай и генерал, господин директор Кракен, и просто настоящий полковник, хотя тоже генерал Мадин». Последнее замечание Блайса проводил пинком в пах перебежчика. Жест не понравился. «Прежде всего лорду Вейдеру. Угомонитесь, Блай». Он накушался до полной бесчувственности. «Смысл ногами махать? Или вы, офицер, гуманизмом увлеклись?» «Не-не-не, милорд». Вдруг засмущался штурмовик. «Гуманизмом мальчики пятиклассники в душе занимаются. Я не по этой части. Гуманизм – это не совсем то, о чем вы подумали, Блай, но ход мыслей в принципе верный. Вам это не идет». «Благодарю, сэр». Несколько не впопад отозвался офицер, но этой неловкости не заметил никто, потому что в это самое время бойцы вынесли то, зачем их Вейдер послал. Заказанная лордом дрянь представлена двумя предметами: внушительной, литров на 25, бутылью с мутноватой жидкостью, наполняющей бутыль едва ли до половины, и неким прибором в коробе метр на метр со шкалой, плотно закрученной крышкой-экраником. «Вот это я понимаю, фирма!» — восторженно ахнул Люк, толкая дядю локтем в бок. «Не чета нашей Бадьетрих Кубовой. Наша зато бабахнула знатно». «Куда этой фитюльке?» — огрызнулся Ауэн, глядя на то, как Дарт Вейдер крушит сейбером находку до состояния мелкого пепла. Действо сопровождалось несколько печальными вздохами штурмовиков и возмущением непонимающей сути происходящего Лей. «Самогонный аппарат марки «Джедай Кеноби», — отозвался Ситх. «Что о?» — скорее растеряно, чем возмущенно ахнула принцесса. «Почему «Джедай Кеноби»?» «Понятия не имею». «Это вы у авторов спросите. Очень популярная в Альянсе модель. Меньше чем за полчаса производит 100 граммов жидкости в 60 градусов из стандартного армейского брикетированного сухпайка. С вашей яхты, между прочим. Ее на базе где-то в районе Дантуина собирают и попутным бортом заказчикам на другие базы передают. Эту везли не на Ивин, так на Альдеран. Тантиф не был на Дантуине. Значит, на перекладных передавали. Да не расстраивайтесь вы так, сенатор. Про левый груз не только вы, но и капитан Антиллес мог не знать. С чего вы взяли, что это тот самый?» Чисто из упрямства не торопилась соглашаться с Вейдером Лея. «Это тот самый, который я изъял у штурмовиков, зачищавших Тантиф. Их счастье, что воспользоваться не успели. Приказал заморозить в карбоните и вывесить в жилой зоне крейсера экипажу в назидание в качестве антиалкогольной пропаганды. Зачем вы его сперли при победе, ума не приложу. Умно придумали, позволил себе не согласиться с главкомом Блай. Качественная защита получилась. У парней просто рука не поднималась по ней стрелять. Но на плите был нарисован Кеноби». «Почему Кеноби?» — изобразил непонимание Ситх с бородой. «Вообще-то, Пиет пытался изобразить блюющего с перепоя алкаша. На джедая похоже вышло. Ну, капитан так видит. А надпись на ситхском? Предупреждение о вреде алкоголя. Говорите, что солдаты испытать не успели. Тогда бутыль откуда?» «Бутыль — это уже я. Решил попробовать рецепт, которым тетушка ваша, Беру Ларс, Кеноби уработала. Получилось. Пробовать только ни на ком оказалось. Вот в карбониты отправил. Еще вопросы?» Вопросов не было, но Вейдер предпочел продолжить. «О генералах альянсовских плохо не думайте. Таран звезды смерти, верная гибель, запланированная заранее. Так что по 100 грамм для храбрости в таких обстоятельствах – это нормально. А то, что пойло окажется на порядок забористей, никто не ожидал». «Таки никто?» – тихо буркнул Ларс, но громко усомнился в другом. «Какое по 100 грамм? Тут полчетверти откушено». «Вопрос интересный», — согласился с фермером Ситх, чем породил желание высказываться у Люка. Три генерала тупо на таран, генералов в альянсе как грязи. Сделай капитан Соло неправильный выбор, тоже бы, небось уже в генералах бегал. Хотя, ты прав, политикой от такого состава смертников за парсек разит. Ею и займемся, чтоб ее. Маска не дает этого увидеть, но брезгливость на лице Ситха почувствовали все. Скоро там, обратился Вейдер уже к одному из бойцов со знаком медслужбы на броне. Склонившийся над генералами санитар выпрямился, убирая инъектор. Антидот подействует через 2 минуты, милорд, не ошибся. Трое повстанцев тяжело поднялись и замерли перед киборгом к концу указанного срока. Встали не то, чтобы горделиво, но спокойно ждали своей участи. Однако, Вейдер исхитрился таки их смутить. Чего замерли? Пошли искать незасранное помещение с круглым столом. И Таркина до кучи. Я один против троих переговоры вести не нанимался. К чести разведчиков Альянса, с лицами они справились и почти невозмутимо проследовали за продолжающим ворчать себе под нос Ситхом. Все. Дискотека кончилась. Веселья больше не будет, проводила их взглядом Мара. Что вы имеете в виду? Встрепенулась Лея. Известно, что теперь все как по маслу. Вейдер отловит для комплекта какого-нибудь ребеловского адмирала и договорится с военной верхушкой Альянса о совместной операции по ликвидации последствий аварии на боевой станции. Зона бедствия, не место для политических дрязг, бла-бла-бла. А если не договориться с политиками, может и не сдюжил бы, а с военными договориться. После чего император воспользуется поводом для амнистии для умеренных без потери лица и ликвидации оголтелых без лишней вони. Последние наверняка руками этих самых умеренных. Мы же лишние на этом празднике жизни. Точно, все кончилось. Капитан Соло с недоверчивым интересом рассматривал собственный коммуникатор, на который только что пришло сообщение. Надо же, все честь по чести, до последнего кредита перечислили. С премиальными. Эй, Соло, Мара задумчиво посмотрела на капитана. Коли ты сейчас не на работе, то какие у тебя планы на ближайший вечер? Дарт Вейдер рассуждения Мары не слышал. Хотя ход переговоров рука императора описала вполне реалистично. Сперва ребеловские разведчики не желали верить в миролюбие Ситха. Нет, спорить с ним генералы не стали, требовать немедленного расстрела тоже. Они действовали куда изощреннее. Дружно принялись подкалывать и провоцировать лорда на грубость. Смелые люди. Но разведчиками они так себе оказались. Ибо заставить лорда Вейдера потянуться за Сейбером путем ехидных замечаний не получилось. Перлы на тему цепной ранкор тирана вообще оставались без ответа. А на заявление о бешеном киборге-убийце последовала просьба уточнить, как господа представляют себе взбесившуюся машину. Мог бы смачно зевнуть, Ситх сделал бы именно это. Но собеседники и так в конце концов поняли, что о деле говорить, как ни крути, а придется. Только это вовсе не значило, что они прямо так сразу сели и делом занялись. Этому в общем-то благому намерению помешало появление на площадке переговоров адмирала Додонна и Гранд Моффа Таркина, оба прямо из санчасти. Ян Додонна повредил спину во время жесткой посадки на палубу Звезды Смерти. В госпитале он оказался в VIP-секторе, хотя и мятежный, но все же адмирал, где встретился со слегка оклемавшимся Таркином, которого тщательно оберегали от новостей о положении дел на станции. Реальных, смеем заметить, новостей. А тут на него обрушилась их ребеловская версия. Нет, встреча со свободой слова не вернула Гранд Моффа назад в реанимацию. Наоборот, теперь удержать его на больничной койке не смог бы призрак лорда Ситхов. Лорду же материальному пришлось объясняться с Гранд Моффом на тему того, как Ситхов Вейдер ухитрился довести станцию до столь плачевного состояния. Присутствие мятежников Таркина не останавливало, хотя и помешало услышать об истинном положении вещей. Вейдер предпочел в детали не углубляться и заявил, что он уполномочен заняться ремонтом объекта, а для начала проведением эвакуации по меньшей мере 3/4 экипажа. Эвакуация. Вы вообще о чем? Да кто вам позволил? Пребывание на больничной койке пошло Гранд Моффу на пользу. Глаза блестят, щеки раскраснелись. Чисто ли органа в гневе? Только в возрасте и мужского пола, а так, один в один, лорда не впечатлило, отмахнулся от бушующего хозяина Звезды Смерти, как от назойливой мухи, его величество позволил, или вам императорский рескрипт показать, поддержка Гранд Моффу пришла, откуда не ждали ни он, ни Вейдер, от выскочившего, как ситх из табакерки, вице-короля органы, любые действия в территориальном пространстве Альдерана могут осуществляться только с согласия его законной власти. Это незыблемое правило даже императорская администрация признает. Таркин уж совсем было открыл рот, чтобы поддакнуть, но Органа не был бы сенатором с многолетним стажем, если бы позволил кому бы то ни было встрять в свою речь. Руководствуясь принципами миролюбия и гуманизма, Альдеран готов принять у себя терпящих бедствие безвозмездно на время спасательных и ремонтных работ. Хорошо, что Блай с парнями этого не слышали, а то про королевский дом антиллесов Органа невесть какие слухи по галактике пошли бы, да и упали бы альдеранцы в глазах военных ниже плинтуса. После такого их землякам, и правда, только в пацифисты подаваться и остается, все более-менее милитаристские пути заказаны, но беде не суждено было случиться. А вот Гранд Мофф Таркин все это слышал, возмущался безмерно, но поделать ничего не смог, ибо на связи появился Боба Фетт из центра управления станцией, сообщивший, что правители свободных миров империи уже отобедали, отдохнули и желают немедленно продолжить конференцию. Благо до них дошел слух о присоединении к высокому собранию делегаций Альянса. В общем, их величество уже сообщили женам, что они на конференции, у нее и заночуют, закончил доклад бородатой шуткой Боба. Лорд кивнул и бровью не повел. Охотник за головами хамит, конечно, но пусть у собравшихся сложится впечатление, что он просто наемник, не более. Мир, миром, но это же не повод надежного, проверенного агента палить. Короли прибыли почти мгновенно, пряча за монументальной солидностью жгучее любопытство зевак на месте катастрофы. А чем еще могут закончиться переговоры милорда Вейдера с делегацией Альянса? А вот эта самая делегация подобралась, сделала морды кирпичом и, стиснув зубы, принялись изображать из себя политиков. Нет, в том, каков будет финал этих переговоров, они тоже не сомневались. Но хуже-то явно не будет. В сложившейся чрезвычайной ситуации вверенные нам силы займутся эвакуацией пострадавших на поверхность Альдерана без предварительных условий, величаво и не без применения внушения в силе для формирования благоприятного имиджа начал рамката. Собственно, мы этим уже занимаемся, пусть без форсюзерских штучек, но предельно очаровательно улыбнулся Дадонна. Властям Альдерана следовало бы пригасить планетарный щит, дав возможность свободного спуска на поверхность, а то у шлюзов столпотворение, изобразил не отвлекающегося на политические глупости профессионалом один.